о Данте. Сперва о нем знаешь только то, что знают все. Автор божественной комедии. Умер в изгнании, на паперти в Равенне. Любовь к Беатриче. Горе к чужой хлеб и крутые чужие лестницы. Ну и, конечно, с детства не покидает воображение фигурка в красном с зубчатыми краями капюшоне, спускающейся по кругам воронки. И вот, собравшись с духом, вы начинаете читать, прочитываете, и перед вами чудо. Вы никогда не думали, никогда не допускали, что это так превосходно, так ни с чем не сравнимо. Вас обманывали, когда говорили вам, что это скучно? Скучно! Боже мой, здесь целый пожар фантазии, уже не говоря о точной и нежной поэзии, о грустных фразах, об удивительных эпитетах. Будем помнить, Данте спускается в ад живой, не в качестве тени, а именно живой, таким же человеком, каким был у порога ада на земле. Все остальные тени, Данте — человек. Тень также и Вергилий, проводник Данте по аду. Густав Доре, иллюстрировавший ад, впрочем, в рисунке не делает разницы между Данте и тенями. Тени имеют тот же облик, они не клубятся, ничто сквозь них не просвечивает. И сам автор не описывает их как-либо особо, он их только называет тенями, в том смысле, что они уже умерли, они не люди. Доре, правда, изображает Вергилия чуть могущественнее, чем его гости, как если бы рядом с человеком стояла, скажем, статуя. Во всяком случае, Данте порой приникает к Вергилию, ищет у него на груди защиты. Бесы, то и дело попадающиеся на пути Вергилии и Данте в виде отдельных групп, своего рода пикетов, дозоров, сразу же замечают, что Данте живой, что он человек. У-у-у, как им хочется его схватить. Однако не решаются. Мешает присутствие Вергилия. Для них загадочное, неясное, но какое-то, безусловно, ответственное, властное. Если бы не Вергилий и Данте, не сдобровать. Данте это понимает и смертельно боится бесов, которые на него прямо-таки ярятся. И вот они оба, и мертвый поэт, и живой, вдруг сбились с пути. Вергилий встревожен. Что касается живого поэта, то тот в ужасе. В самом деле ведь провожатые его в любую минуту отозваны почему-то высшей силой, может исчезнуть, и он останется один. Один в аду, где сами имена ужасающие, город Дит, злые щели. Так сказать, ориентиром для Вергилии служил мост. Вот тут он и должен быть, этот мост. Моста, однако, нет. Может быть, с самого начала было взято неверное направление? Пикет бесов, просто подлые пьяные банды, оказывается, тут как тут. Тут есть поблизости мост? — спрашивает Вергилий. — Есть, — отвечает один из бесов. — Надо помнить, между прочим, что они крылатые. Представьте себе эту дюжину крылатых уродов, которые, отвечая Вергилию, перемигиваются. Да, да, именно так Данте и пишет, они перемигиваются. «Есть мост, вот там, туда идите. Моста нет и там, он вообще разрушен». Но бесам хочется навести на обоих путников панику. Окончательно сбить их с пути. У бесов, кстати говоря, имеются клички. Как у воров и убийц, клички. Они издают похабные звуки. Изображают, говорит Данте, трубу из зада. Данте видит эти перемигивания бесов. Он точно оценивает смысл их поведения, однако что поделаешь? Вергилий следует по пути, указанному бесами, и не находит моста. У меня нет под рукой книги. Я не могу вспомнить, чем окончилось приключение. Я только приведу ту необычайную мотивировку, которую изобрел автор для объяснения, почему не оказалось моста. Он обвалился во время того землетрясения, которое произошло в аду, когда туда спустился Христос. Какая мощь подлости! Неудивительно, что, встречая Данте на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в священном страхе. О, Боже мой, он был в аду! Однажды мои родители, Побывав в театре, вернулись под очень сильным впечатлением спектакля. Они все принимались рассказывать мне, что же именно они видели. Никогда этого не случалось. Мы были еще маленькие, и никакой нужды в том, чтобы знакомить нас с содержанием этих пьес для взрослых, не было. Не нашла бы мать в этом удовольствии. Но на этот раз она была так потрясена, она не могла не поделиться, она сама была как ребенок. И кроме того, содержание пьесы было страшное. О страшном делиться с детьми, вспомните, было можно. «Бьют часы», — говорила мама, — «и входит смерть. Ах, как страшно! Она с косой! Да-да, с косой! И...» Дальше я не слушал, так как образ смерти с косой заполнял мое воображение. Пока я освобождался от него, мама уже заканчивала пересказ вспомнившегося ей пассажа. Боковым, так сказать, слухом успевал я услышать, правда, еще какие-то страшные вещи о римском папе, который не хочет следовать за смертью, упирается, и смерть злорадно хохочет, все же тащит его. Нет, пойдешь, упирается, ха-ха-ха, пойдешь, пойдешь. Глаза у матери были расширены. Не думает, что она была старенькая, как хочется предположить в данном случае. Мать, нет, она была... Молодая, красивая мама. А он упирался. Я вскрикивал: «Упирался!» Мы были поляки, католики. И мне было известно, что такое римский папа. Его величие реяло у нас в доме. С каким-то особым значением, как нечто тоже страшное, родители произносили название пьесы. «Данте Алигьери!» Вдруг говорила мама. И по спине у меня пробегали мурашки страха. Тем не менее, мне хотелось еще раз услышать. Я переспрашивал, как, и мама повторяла. Когда я просил объяснить, что это значит, мама не умела этого сделать. Очевидно, ей самой не все было ясно. Очевидно, спектакль был некой инсценировкой по мотивам божественной комедии. Очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени. Вот поэтому и трудно было маме, как неподготовленному зрителю, соединить название спектакля с этой фигурой. Она не могла сказать мне, что это имя поэта. У Данте в одной из песен «Чистилище» рассказывается о высеченном в скале и движущемся барельефе. Он изображает милосердие Тита, этот барельеф. Он не то разговаривает, не то движется. Во всяком случае, это изображение живет. Данте, чтобы убедиться, не обманывает ли его зрение, несколько отступает в сторону, смотрит на барельеф со стороны. Да, движется. Колоссальный барельеф, высеченный в скале. Вот какая фантазия была у Данте. Он представил себе движущуюся сцену величиной в скалу. Данте умел уже мыслить кинематографически. У него есть в аду место, когда медуза Горгона, которая, как известно, превращает своим взглядом человека в камень, уже готова была посмотреть на Данте. Это заметил шедший с поэтом Вергилий. Что он сделал? Поскольку он не человек, а только душа, тень, то опасности, грозящие человеку, ему не страшны, и он бросился между чудовищем и Данте, чтобы закрыть его собой, не дать взгляду медузы остановиться на живом гости ада. Нельзя не оценить это как именно кинематографическую сцену. Представьте себе этот рывок Вергилия, его быстро шагнувшую ногу в сандалии, свист его ноги. Кино, колоссальная по художественности сцена, чудовище из древнего мифа, древний поэт, живой поэт, необширная площадка для действия, причем в аду. Человеческое движение души, хотя бы столкновение таких материалов, как, и повторяю, сцена, за многие сотни лет показавшая современное мышление рыцарей воображения. Подобного характера прорвавшаяся в будущее сцена, это уже отмечено, кажется, Уайльдом, есть у Гомера, когда маленький сын, имя царя, увидев впервые отца в боевом шлеме, прячется за мать, Андромаху выглядывает из нее испуган. Странно, что в аду Данте наличествуют мифологические существа, причем они в аду и служат. Так, если не ошибаюсь, Плутон имеет какое-то отношение к распределению душ по кругам, несет какую-то службу в аду, кажется, и Горгона. Пожалуй, эта своего рода эклектика объясняется тем вниманием средневековых поэтов к Вергилию, который особенно ярко выразился именно у Данте, непосредственно изобразившего самого Вергилия в виде второго действующего лица. Каждое мгновение Вергилий может быть отозван по неизвестным для Данте причинам и неизвестным ему способам, он вдруг исчезнет. И Данте очень боится, как бы этого ни случилось, ведь он тогда останется среди ада один. Не надо думать, что ад — это некое не слишком обширное пространство, где скучены грешники. Ад велик, в нем текут реки, имеются озера, горы. Один раз приходится Данте его проводнику даже перелетать через некое пространство ада, что они совершают на спине, опять-таки, некоего мифологического чудовища. Вот Данте встречается в чистилище с группой вновь доставленных душ, и в группе этой узнает некоего флорентийского артиста, знаменитого певца, с которым там, во Флоренции, был хорошо знаком. Данте, зная, что артист этот славился при жизни именно своим легкомысленным поведением, любил выпить, поволочиться за женщинами, удивляется, как-то его не оставили в аду, а повели сюда, в чистилище. Артист умоляет Данте говорить потише. Его, оказывается, сопровождающий ангел зачислил в группу по ошибке. Что может быть достовернее этой сцены? Читая, кажется, что сам стоишь рядом с этими двумя знакомыми, встретившимися на некой зловещей дороге и разговаривающими, как полагается людям искусства, с мужественным юмором. Сцена развивается таким образом, что пока ангел наводит в группе порядок, артист поет песню, и это пение, прославленное еще на земле, так нравится всем этим бредущим в чистилище, столпившимся некогда людям, а ныне теням, что они заслушиваются, и ангелы, чтобы сдвинуть их с места, приходится прикрикнуть на них. Ну, ладно, пошли. Да-да, мы и сами оказываемся в чистилище, когда читаем это. Данте заметил кое-что в поведении человека, чего мог бы в конце XIII столетия и не заметить. В числе мук, на которые обречены святотатцы, это серьезное преступление средневековья святотатства. Они в седьмом, уже очень страшном круге. Есть и такая, когда прилетающий змей, нападая на грешника, обвивает его и, начав душить сам, постепенно превращается в этого человека, в то время как человек превращается в него, в душащего его змея. Вот стоит группа грешников, уже видящих летящего к ним змея. И Данте говорит, что некоторые из них от страха зевают. То есть Данте заметил, что при нервном состоянии, он не знал, что это нервное состояние, человек иногда зевает. Он заметил, что есть нервная зевота. В эпоху, когда один человек, это рассказано, всовывая другому человеку нож в сердце, нетерпеливо спрашивал жертву, «Уже сердце? Ну скажи, уже сердце?» Рай, по Данте, это лес. Переход из чистилища к краю незаметен. Вдруг становится светлей и безопасней. Изображен ручей, почти река, которая бежит среди леса. Беатричи появляется на колеснице, запряженной грифонами в бело-зелено-красной одежде, окруженной старцами. Данте видит все это отраженным в реке. Он встречает ее, стоя на берегу, по ту сторону реки. Она благодарит его за то, что он любил ее, но укоряет за суетность, которую он проявлял на земле, за политиканство. В аду по Данте находятся не только грешники. В нем заключены также и те, кто не близок к Христу, в силу, если можно так выразиться, исторической несовременности, черти древности, например. Также новорожденные младенцы, не успевшие принять крещение, находятся в аду. Только тот ад невинных — это не тот ад, в котором находятся грешники. Это особое место в аду, город Лим, место вечных сумерек, унылого покоя. В этом городе Лиме помещает Данте также и великих поэтов древности. Кроме цеховых организаций, которым мастера прям-таки обязаны были принадлежать, существовали еще и братства, своего рода вольные союзы мастеров, объединявшихся в данном случае не склонностью к религиозному способу воспринимать жизнь, по любви к благотворительности. По правилам этих братств, когда умирал кто-нибудь из братьев, его тело охранялось в течение ночи. Можно представить себе, как они дули вино в эту ночь. Я рад, что мое восхищение автором божественной комедии разделяет такой великолепный писатель, как Оскар Уайльд. Правда, великолепный писатель. Мне нет никакого дела до его манифеста, который без страха чего-либо потерять можно и не читать. Он сочинил портрет Дориана Грея о плохом человеке, который неизменно оставался молод, в то время как его изображение на портрете превращалось в старика, тем более страшного, что оригинал, как уже сказано, был плохим человеком, совершал преступление. Он написал сказку «День рождения инфанты» о трагедии мальчика-карлика, влюбившегося в принцессу, и сказку «Звездный мальчик» о злом мальчике, который не любил своей матери за то, что она некрасивая, а между тем она, нищенка, была прекрасна душой. Целый ряд замечательных статей об искусстве, в их числе и о Данте, вышел из-под его пера. Он умер, преследуемый обществом, отбывший тюрьму в нищете, в Париже, снимая жалкую комнату у хозяина, который единственный возложил на его гроб венок, хоть умерший задолжал ему много по неплатежу за комнату. Его портрет изображает человека с тяжелым лицом, маленькими глазами некоего англичанина конца викторианской эпохи. Этот англичанин, между прочим, написал пьесу по-французски, знаменитую «Соломею», где царь, следя за танцем своей приемной дочери, вожделеет к ней, по поводу чего его жена, мать Соломеи, отпускает нелестные для него остроты, хоть с ревностью, но и с воскомерием, с сознанием своей власти над ним. Нельзя, конечно, говоря об Уайльде, именно о портрете Дориана Грея, не вспомнить об Эдгаре По. Конечно, уайльдовский роман родился из Вильяма Вильсона, Эдгара. Та же тема добра и зла в виде двойников. Это он, Эдгар, первый решил эту тему таким образом — двойники. Деревенский цирюльник дал ему свой тазик, чтобы тот надел его вместо шлема. Отыскали какие-то валявшиеся на чердаке латы, копье, отыскали кобылу, о которой сказали, что она кажется великолепным рыцарским конем. Нет, все это не так. Он сам увидел в тазике шлем. Латы не отыскивались, он благоговейно поднял их из чердачной пыли. Росинанта он сам выбрал в качестве рыцарского коня. В том-то и дело, что никто не навязывал Дон Кихоту этой мании. Скорее, он навязал ее окружающим. Во всяком случае, он навязал ее Санчо Пансе. Густав Доре очень помог популяризации знаменитых книг среди поколений, начинающих жить. Редко кто представляет себе Дон Кихота иначе, чем изобразил его Доре или Гаргантюа, или Ад. Кто его первый образ? Рембрандт? Да ведь Доре еще иллюстрировал и Библию, и сказки Гримов, и еще что-то, о чем я сейчас забыл. Потерянный и возвращенный рай. Что же это, форты на меди? Неужели непосредственно иглой рисовались эти потрясающие композиции? Или это сперва рисуется карандашом на бумаге? Можно представить себе этот Париж. Это мсье Доре, который в домашней куртке, думая о предстоящем сегодня вечером фолебержере Канкане, сидит у рабочего стола с доской, поставленной от колен к ребру стола, и рисует огненную могилу Фаринаты. и Данте с испуганным серьезным вниманием оглядывающегося на эту могилу. Надо иметь гениальную фантазию, чтобы решить, например, наружность Гаргантюа в том плане, что это толстозадый младенец, не только когда он еще голый и дует взад своим баранам, но и потом, когда он уж в трико и щупает своих нянек. Интересно, что мы, писатели, оцениваем Доре выше, чем поступают с ним в этом смысле его собратья-художники. Они почему-то морщатся. Впрочем, это морщится не Пикассо, а доморощенные кубисты. Доре получал огромные гонорары. 1000 франков за доску. А сколько таких досок? Да-да, еще и потерянный рай. В потерянном рае, очевидно, я привожу неверные цифры, с такими ни одно издание не могло бы себя оправдать. Из книжной лавки сообщили, что для меня отложен заказанный мной Монтень. Сейчас я его получу. Никогда не читал его. Наверное, при книге изображения. Какой он? Это что же, Людовик XIV? Для нас это биография Пушкина. Он писал откуда-то Натали, чтобы она прислала ему Монтень. Это те синие книжки, которые стоят наверху в правом углу. То, что называется эссе, возникло впервые именно под его пером. Посмотрим, что же это. По всей вероятности, это нравственные, а не исторические размышления, если так часто к ним возвращался Толстой.